Махмудов всегда хотел пожить с недельку в Сталинграде и обязательно посетить Мамаев курган. Казалось бы, что может быть проще? Возьми билет, свободный от заданий и тренировок время, и приезжай, наслаждайся. Однако этим планам вечно что-то мешало. Город-герой, город вечной славы, город бессмертных так и оставался несбыточной мечтой. Иногда Джохару казалось, что он специально, бессознательно избегает встречи со Сталинградом. Может быть, город являлся для него чем-то вроде священных рощ каких-нибудь доисторических народов, куда можно было прийти лишь с одной целью – умереть. А может, сегодня именно такой день. Страж не спеша преодолевал ступеньку за ступенькой. День выдался ясным. Легкий ветерок нес музыку Шумана, и тополиные листья шелестели в такт мелодии. Джохар медленно поднимался к заветной цели. Скоро он окажется на площади стоящих нас. Страж видит каменное изваяние, а над ним, на фоне нереально чистого голубого неба, возвышается грандиозная, приводящая в неистовый трепет фигура женщины с обнаженным мечом. Кажется, одежда ее трепещет на ветру, а сама она застыла в немом крике, призывающем к решающей битве со злом. «Богиня!» – мелькает шальная мысль. «Богиня, ведущая к победе и вечной славе». Музыка усиливается, разрастается, заполняет Джохара вместе со звенящим свежестью воздуха. Стража охватывает эйфория, безмерное ликование. Ради этого стоит жить, и ради этого можно умереть. Вот он, советский Асгард, Элизиум для бесстрашных. Махмудов смотрит на богиню и видит, как голова ее поворачивается. И она произносит: «Гражданин! Гражданин! Гражданин!» Донеслось до Джохара. Страж открыл глаза. Перед ним стояла вежливо улыбающаяся стюардесса. «Толмачева, гражданин! Пассажиры уже покинули салон. Все, кроме вас». «Какое Толмачева?» — не сразу сообразил Джохар. «Толмачева, Новосибирск», — не меняясь в лице, произнесла улыбчивая стюардесса. В ушах затухающим эхом все еще слышались грезы Шумана. Щеки все еще помнили ветерок, играющий с тополиными листьями. Сердце все еще переполнялось безмерной радостью. Но разум уже находился в ином месте. Разумеется, никакого Мамаева кургана Махмудов не посещал. В Сталинграде у него было только 2 часа до рейса. «Спасибо», — сказал он, отстегивая ремень безопасности. Махмудов не имел привычки рефлексировать и разбираться в своих переживаниях и эмоциях. Стражи учили быстро ставить диагноз собственным психическим состоянием, подобно опытному врачу, знающему все секреты человеческого тела. Учитель литературы из спецшколы любил говорить, что рефлексия – это удел недоношенного русского интеллигента, который похож на публичную женщину, изображающую из себя девственницу и напряженно раздумывающую, под кого лечь – местного барина или заезжего лондонского франта. В конце концов, с угрызениями совести и непередаваемыми муками на лице она дает обоим, ибо такова природа шлюхи, ибо никаких других перспектив, кроме как исполнения чужих извращенных желаний, русский интеллигент не знает и не хочет знать. А еще Джохар запомнил педагогическую формулу, которую также часто любил повторять учитель литературы: больше Чехова, меньше Достоевского и никакого Солженицына. Оно и не удивительно, ведь Чехов был врачом, Чехов умел ставить диагноз. Достоевский являлся раскаявшимся вольнодумцем, из-за этого Достоевский любил рефлексировать. И значит, толку от него на порядок меньше. А Солженицын? Кем был Солженицын, Махмудов не знал. И, если честно, не хотел знать. Какой-то писатель столетней давности. Сильно раздутый в прошлом, малозначимый в настоящем и бесполезный в будущем. Можно, конечно, хоть прямо сейчас, через телефон, посмотреть в ультранете, кто это такой. Можно даже найти его какую-нибудь книжку и прочитать в электронном или заказать в бумажном виде. Но зачем? История явственно показала, что рефлексия и способность к действию – две вещи несовместные. Гамлетовские дилеммы в стиле «быть или не быть» ведут к неизбежному поражению. Тут только 2 выхода. Либо ты живешь и действуешь, либо читаешь всякую ересь и размышляешь о судьбах Родины без способности что-либо предпринять, без всякого мужества хоть что-нибудь сделать во имя собственных убеждений. А стражи должны уметь ставить диагнозы, а не размазывать сопли по операционному столу. Вот и сейчас Джохар решил, что сон его связан с бессознательным страхом. Его вызвали на задание, о котором он ничего не знает. Возможно, он двигается навстречу смерти. Возможно, дни его сочтены. И нет ничего хуже, как недостойно принять свою судьбу, струсить, отступить, предать. Таким не место в залах славы. Именно поэтому он всегда подспудно находил тысячи причин, чтобы отказаться от посещения Мамаева кургана. Он боялся сглазить, боялся оказаться недостойным. В зале ожидания, неожиданно вынурнув из-за пальмы, к Джохару подошел высокий широкоплечий мужчина, одетый в классический костюм черного цвета. «Джохар Ринатович Махмудов?» – спросил он, учтиво улыбаясь и буравя предельно жестким взглядом стража. «Если неизвестный точно знает твое имя, отчество и фамилию, значит он, скорее всего, не из милицейских структур, не из военных и не из комитета общественной безопасности. Значит, это коллега по цеху». «Да», – сказал Махмудов. «Очень приятно», – произнес человек в черном, протягивая руку. «Николай Санин. Можно просто Николай или даже Коля». «Мне тоже очень приятно», – Джохар ответил на рукопожатие. «К сожалению, ваши коллеги-биологи еще не прибыли, поэтому нам придется побыть в аэропорту несколько часов. Пока что вы можете остаться здесь или пройти в кафе и позавтракать». Махмудов выбрал второе. Он заказал, а потом не спеша съел картошку фри и выпил две чашки кофе. Несмотря на то, что Джохар в мгновение ока разгадал свой сон, мысли о Сталинграде не покидали его. Странный, намертво прилипший к великой реке город. Когда-то, почти 150 лет назад, там развернулась самая кровопролитная в мировой истории битва. Город полностью уничтоженный и возродившийся, подобно Фениксу, на костях павших защитников и их врагов. Город, у которого были и другие имена – Царицын, Волгоград. Согласно верованиям некоторых народов, душа человека, покинув одно умирающее тело, затем переселяется в другое. Это называется реинкарнация. Человек получает новое имя, у него новая судьба. Он живет новой жизнью. Может, так же бывает не только с людьми? Наверное, не случайно в 40-х или в 50-х. Был бы здесь Влад, он назвал бы точную дату. Жители Волгограда проголосовали за переименование родного города. А в Санкт-Петербурге такой же референдум трижды проваливался. Царицын, как бы он ни назывался, умер с первыми убитыми защитниками в 1942 году. А Сталинград, как бы его ни нарекали в дальнейшем, родился в тяжелых родах, в кровопролитных боях в том же 42-м. Через полчаса в кафе появился Марик с перебинтованной рукой. Джохар его сразу заметил. Слава богу, новомодных пальм здесь не имелось. Марик грузно бухнулся на стул. Лицо его имело серый оттенок. «Привет!» – буркнул он, уставившись покрасневшими глазами в недопитую чашку кофе. «Что с рукой?» – спросил Джохар. «Упал!» Берзер достал сигарету, потом зажигалку. «Здесь не курят», – Джохар указал на знак на стене. «Срать я хотел», – сказал Марик, затягиваясь. «Да, товарищ явно не в настроении», – решил Махмудов. «Наверное, нажрался, как скотина, а тут срочно вылет. Может, еще и подрался с кем, руку повредил». К стражам подошла хорошенькая официантка в белой блузе и синей юбке. «Гражданин, здесь не курят», – строго сказала она. Марик лениво поднял голову, увидел девушку и неожиданно просиял. «Милая леди, мне чашечку кофе, пожалуйста, и ваш телефончик на салфетке, если вы не против». «Если вы немедленно не перестанете хамить и курить», – произнесла официантка со сталью в голосе, – «я вызову милицию и вас оштрафуют». «А сколько штраф?» – поинтересовался мгновенно преобразившийся Марик, выдыхая дым. «50 рублей». «Да...» Берзер полез в карман, извлек оттуда казначейский билет с изображением Ленина и положил его на стол. «Я тут недавно обналичился. Возьмите ваш штраф, милая девушка, и дайте спокойно докурить. И чашечку кофе, пожалуйста». Серьезность на лице официантки исчезла, сменившись недоумением. Но мгновение спустя она вновь надела на себя маску благовоспитанной строгости, взяла купюру и, резко развернувшись, зацокала каблучками. К немалой радости Джохара, Марик не был расположен в болтовне. Стражи сидели молча. Верзер, отпивая из чашечки, изредка косился на хорошенькую официантку, а Махмудов разглядывал посетителей. Особенно его внимание привлек столик, за которым завтракали 4 пожилых японца. Гости столицы, иногда перебрасываясь друг с другом отрывистыми фразами, поглощали какую-то свою национальную еду. Суши, наверное, или еще что-то в этом роде. Глядя на них, Джохар подумал, что его друг Серега Соколов в чем-то, конечно, прав. Западную часть страны действительно можно было назвать Диоклетиановской Русью. За последние годы автономии и вольные города окончательно лишились своей независимости, и название «Советская Конфедерация» теперь фактически превратилось в фикцию. Никакая это уже не конфедерация. Казалось бы, можно радоваться, вновь возникло сильное государство. Или вернее, нечто похожее на государство, поскольку вся власть была сконцентрирована не в руках Совмина, Генсека или Совета народных депутатов, а у малозаметных руководителей ВАСП. Однако города европейской части страны, подобно городам Западной Римской империи, приходили в постепенный упадок. Их с числом жителей больше 1 миллиона человек в восточной части Советской Конфедерации осталось только 4, вместе с Уралом 5. Пройдет несколько лет, и Минск, скорее всего, покинет этот список. Но Сибирь и Дальний Восток, наоборот, незаметно наращивали свою мощь. Более половины всех белых европейских беженцев направлялись именно сюда. При посредничестве японских технарей и силами неграждан китайского происхождения, с помощью принудительного труда этнонацистских преступников, непримиримых либерал-шовинистов, мелкой уголовной шушеры и нелегалов, а также наемных рабочих из Маньчжурии, Синьцзяна и прочих независимых республик Поднебесной, были возведены многие заводы, фабрики, атомные электростанции, трансконтинентальные магистрали и гигантские теплицы-плантации. И вот, глядя на завтракающих японцев, бизнесменов, инженеров или, может быть, каких-нибудь консультантов, Джохар внезапно почувствовал, что будущее Советской Конфедерации, если и рождается, то именно здесь, в Новосибирске, в Томске, Омске, Хабаровске, Владивостоке, с их научными городками, деловыми центрами и испытательными полигонами. Ослабеющая на глазах, хоть все еще и самая большая по численности населения Москва, музей на Рокерске, Санкт-Петербург, утопающий в развлечениях Киев, сибаритствующий Сочи и даже бессмертный город Сталинград – это прошлое. Пускай славное и великое, но прошлое. А еще Махмудову почему-то подумалось, что в один прекрасный день Советская Конфедерация, без всякого насилия, без противостояния, без войн и без каких-либо особых возражений, может разделиться на две части по Уральскому хребту. И орды усмиренных варваров, которым еще полдня назад Джохар в припадке слабости относил сам себя, вновь восстанут и прорвут южную границу, охраняемую иностранным легионом. И на подмогу им, разодоренные кровью европейских постхристиан, устремятся оголтелые фанатики, сметая на своем пути Польшу, Венгрию, независимую республику Галицию, Литву и прочие буферные государства. И банды насильников, убийц, религиозных психопатов и прочих деградантов опять заполнят пустеющие города, как 100, как 50 лет назад. Но на этот раз прогнать их будет некому. Так бесславно кончится Диоклетиановская Русь. От этих мыслей Джохару стало не по себе, но в то же время он почувствовал и некоторое облегчение. Ведь теперь все вновь стало на свои места. Он точно знал, на чьей стороне будет сражаться. «Нет», — решил Махмудов, — «стражи такого не допустят. Я не допущу». И чтобы хоть как-то отвлечься от неприятных раздумий, он заказал кофе с двойной порцией коньяка. Примерно через полчаса было объявлено о прибытии рейса из Киева. Вскоре появились Леша и Влад. Стражи поздоровались, усевшись за стол. «Лёпик, расскажи-ка, что стряслось?» – спросил Марик. «Какого хрена ты тревожишь мой покой среди ночи?» «Не знаю», – огрызнулся План. «Роберт прилетит, все расскажет». «И отсылал я не ночью, а вечером». «Какой ты злой сегодня, Лёпик», – заметил Верзер, разглядывая хмурое лицо товарища. «Это знаешь от чего? От того, что у тебя нет постоянной подружки. Можно подумать, у тебя она есть. У меня их даже две», – оскалился Марик. «И вчера я с ними неплохо порезвился. С одной из них, которая менее симпатичная, я могу поделиться с товарищем по оружию. Хочешь, Лёпик?» Планкин бросил яростный взгляд в сторону Верзера, но промолчал. «Хватит трындеть», – засмеялся Влад, извлекая из кармана сигару. «Если бы ты провел время так, как говоришь, то не пялился бы сейчас вон на ту официантку. Лучше скажи, что у тебя с рукой?» «Упал. Меньше бы бухал, меньше бы падал», – зло выпалил Леша. «Так я из-за тебя упал, Лёпик». Марик, подняв перебинтованную руку, повертел ей. «Я как раз с моими ненаглядными кисками разучивал охрененно замысловатую тантрическую позу, как вдруг ты со своей смс-кой. Я от неожиданности дернулся и упал с кровати. И вот результат». «Ничего себе, кроме руки не повредил?» – спросил Джохар, который вдруг повеселел. Депрессия в этот раз отступила без обязательного ритуального запоя, который совершался в подобных случаях с лучшим другом, полковником Серегой Соколовым. «Старею», – решил Махмудов. «Может, и повредил?» – Марик загадочно улыбнулся, посмотрев куда-то вниз, под стол. «Я язык имел в виду. Надеялся, ты его прикусил». «Пойду в зал для курения», – сказал Влад. «Можно дымить здесь». Верзер достал сигарету и подозвал жестом официанта. Но только за полтинник. Когда к стражам подошла строгая девушка в белой блузе и синей юбке, Марик выложил на стол очередные 50 рублей и прикурил. «Штраф», — пояснил он. С уст официантки сорвалась снисходительная улыбка, но быстро подавив ее, девушка спросила, забрав купюру. «Что-нибудь закажете? Какие разновидности японского зеленого чая у вас есть?» — задал вопрос Планкин, морщась от дыма. В аэропортах Сибири и Дальнего Востока всегда имелся большой ассортимент подобной продукции, так как Япония и подвластная империи сфера взаимного процветания были главными экономическими партнерами Советской Конфедерации. Тысячи граждан страны восходящего солнца ежедневно прибывали в Россию. В 3 миллионах Новосибирске был свой японский деловой квартал. А ведь обслуживающий персонал гостиниц, аэропортов, крупных торговых центров столицы обязан был знать хотя бы на примитивном уровне 2 языка – английский и японский. «Кебюсетя, аратя, хотзитя, сентя и синтя», – ответила скороговоркой официантка. «По-моему, вы, милая девушка, дважды повторили одно и то же слово», – сказал Марик, затягиваясь очередной порцией дыма. «Это 2 разных сорта, не очень», – Лёша Планкин злорадно улыбнулся. «Да?» – Марик изобразил удивление. «Долбанные япошки. У них что лица, что слова. Фиг различишь». «Действительно, синтя собирается из молодых листьев в конце апреля, в начале мая», – принялась объяснять официантка. Это зеленый чай первого сбора, иначе именуемый итибантя. В то же время синтя является лишь разновидностью сентя. Однако в нашем случае под словом сентя понимается чай второго и третьего сборов, то есть нимбантя и самбантя. В отличие от синтя, они имеют более терпкий и грубый вкус. «Я в шоке», – сказал Марик. «Девушка, мне срочно нужно репетиторство по японской чайной церемонии. Вы не могли бы в этом помочь?» «Индивидуально. Я готов заплатить». Официантка не обратила внимания на обидные кривляния Верзера и спросила у Лёши. «Что вы хотите заказать?» «А гекуро у вас нет?» «К сожалению, гекуро сейчас в наличии не имеется». Официантка виновато развела руками. «Новая поставка из префектуры Сидзуока будет только через 3 дня». «Безобразие», — сказал Планкин. «Тогда давайте кабусетя». «Ужас, как теперь жить-то без гекуро?» Засмеялся Влад, поднимаясь из-за стола и откусывая кончик сигары. «Все-таки пойду подымлю в зале для курения». «Лёпик-сан», – скорбно произнес Марик, – «тебе не нальют твоего любимого пойла. Ты только что потерял лицо. Чтобы восстановить свою честь и смыть со своего имени позор, ты должен сделать себе харакири. Как верный товарищ, я готов ассистировать и оттяпать тебе башку после ритуального вспарывания живота». «Иди в жопу!» – огрызнулся Планкин. В это время объявили о прибытии рейса Москва-Новосибирск. Джохар тут же поднялся. Настроение у него явно улучшилось. Приступ самокопания окончательно прошел. Подумаешь, какой там мудак назвал его янычаром. В конце концов, к себе нужно относиться хоть немного с самоиронией. Меньше Достоевского. Меньше. Вот сидит Марик, несет ахинею и в ус себе не дует. Назови его вонючим жидом, он и ухом не поведет. Если прав Серега Соколов, и Израилю осталось недолго существовать в подлунном мире, то разбомбленный Тель-Авив и уничтоженная Хайфа не произведут на Верзера никакого впечатления. Впрочем, может быть, он и не еврей вовсе. Да это и не важно, потому что на самом деле Марик никогда всерьез не задумывался над подобными вопросами. «Идеологически Россия постоянно проигрывала Западу», – подумал Джохар, спускаясь в зал ожиданий. «Именно из-за трудностей с самоидентификацией. Американец всегда был американцем, англичанин англичанином, француз французом. А русский интеллигент почему-то должен был размышлять над тем, кто он – европеец или азиат. Почему бы просто не быть самим собой? Я есть тот, кто я есть», – сказал Бог Моисею. «Наверное, поэтому иудеи до сих пор не вымерли, как динозавры. Вот и я тоже тот, кто я есть. Я тайный страж революции. И этого достаточно».